Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Здравствуйте, извините, пожалуйста, не могли бы подсказать? Я вот хочу научиться с коллекторами общаться, я уже и брасным светом представлялся, они все равно звонят. Не подскажете, где тут вообще могут научить? Пройдемся. Есть ребята, которые могут научить общаться с коллекторами так, что они больше не позвонят. Пойдемте, покажите. Сумма входа в бизнес небольшая, от 200 до 500 гривен. В жизни всегда нужно рисковать. На третьем входе... Это один сумасшедший инфо-цыган. Тебе помогут в следующей комнате. Вот она, святая святых. Здесь тебя научат общаться с коллекторами. Легендарное место. Профессионалы работают? Профессионалы. Блин, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, мужик, реально. Фух, что ж там у нас? А ну-ка. Здравствуйте, вы хозяин айфона, алло. Вам брат мой звонил. Скажите, мне это кража была, либо вы сами потеряли его? А я в такси работаю, меня зовут Сергей. Круто, круто. Здорово, мужики, а это у вас гарем тут, да? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Олег. Секунду. Чек обязательно, оплатить не нажимайте. Ну да вы... ты оттуда алло. Коровьей. Алло. Коровьей, да, родная, говори, не слышал тебя. Что там такое? Алло. Говори, не слышишь, ты еще и глухой? Ты чего, тебе тупой, еще и глухой? Так, компотик. Вот подарок. Компотик, что там такое? Подарочек своим таким же родителям. Ага, не договоримся, да, получается? Алло. Алло. Ну, вторая линия, секунду. Да, вот и Б через 15 минут, да. Все, к терминалу подойдете, наберете, да. Да, алло, слушаю вас. Здравствуйте, это компания MyCredit, я по работе с просроченной задолженностью, Илья меня зовут. Да, Илья. 11 числа с нами разговаривали. Одну секунду, подождите, Илюш, тысяча извинений, секунду. Да, алло. Деньги получили на мой финансовый номер, да. Оплатить не нажимайте, девочка сама подойдет, да. Чек обязательно, да. Девочка подойдет, нажмет оплатить. Сейчас перезвоню, финансовый номер продиктую. Да, Илья, алло. Да. Слушай. Сказали про какое-то там у вас братство, какие-то деньги вы туда оплачиваете. Это вы что имеете в виду? О, Илья, вы ж не знаете, тут произошло много всего. Алло. Давайте, рассказывайте. Да меня ж в тюрьму посадили. Вы прямо сейчас в тюрьме? Да, вот сейчас, сейчас вот работаю, да, в тюрьме. Вот сейчас собираюсь и долги повозвращать. Ничего, это только не собираюсь возвращать. А вы, я так понимаю, работаете... Одну секунду, подождите, да. Алло, девочка светленькая, пухленькая, да, пуховики Оксана зовут, алло. 5-7 минут, да, подходите, давайте. Будете у ОТБ наберете, алло. Угу. Да, Илья, что там? Я так понимаю, вы на OLX работаете, да? Где мы работаем? В OLX, на сайте. Нет, я на сайте OLX не работаю. Не работаете. Вы сейчас сидите в тюрьме и зарабатываете тем, что... Я помогаю людям документы находить, людям? Да. Находите, да? Помогаю находить людям. Ну а кто еще людям поможет? Я понял. Илюш, рублей 200 есть, да. На финансовый номер положить, я сейчас продиктую тебе. Да, Олег, Илюш, мало осталось для оплаты. Гривен 200 будет положить на финансовый номер? Там надо человечкам позвонить, там и по работе, там и по находкам, там и почему мне только не надо позвонить. Есть положить? Гривен 200 на финансовый номер. Алло. Да, Илюш, говорю, открывай Приват 24, положим сейчас мне гривен 200 на финансовый номер, чтобы я и с тобой связь мог держать, и по работе там позвонить, пару звонков надо сделать. Алло. Вы, по-моему, перепутали. Я не ваш клиент сегодня-завтра. Подожди, одну секунду. Илья, одну секунду. Да, Илюш, вот смотри, ты вроде нормальный же парень, да? Вы давайте общаться, во-первых. Илья, вы нормальный же парень, да, вот по идее? Мы с вами не друзья. Что конкретно? Вы нормальный вот парень, вот я вот не понимаю, просто тут я заехал. Скажи, пожалуйста, алло. Не особо задевает. Илья, давай сейчас пообщаемся с тобой на одну тему. Ты парень порядочный, я не понимаю, как мне с тобой общаться, в каком ключе. Я просто должен же знать, что ты за человек. Мне с тобой работать, вот... Вообще, абсолютно не обязательно. Угу. Илюш, девок ниже пупка не целовал хоть? Так. На лагере тут не приветствуется такое. Так, какое? Если целовал, я труп... Занимайтесь своими делами, отдавайте долги. Секунду, Илья, подождите. Алло. будем обращаться по... Оплатить не нажимайте, финансовый номер ввели уже, алло. Оплатить не нажимайте, алло. Алло, алло, алло. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день, кто это, алло? Да. А это Сергей Владимирович. О. Скажите, я могу услышать? Да я, старый, что там? А, это вы? Да, малый, что там, говори. Это вы уже вышли или как с тюрьмы? Куда вышел из тюрьмы? Ты что, гонишь? Старина. Так а вчера говорили, что вы только сели вот. Старина, давай, знаешь, ты по кредиту звонишь, да? Да. Малый, сколько я там должен? Посмотри, пожалуйста. Во-первых, я не малый, Сергей Владимирович, попрошу. Большой, давай, сколько я там должен? Посмотри, пожалуйста. Да. 2075 гривен 25. Я тебе. Малый, давай, знаешь, как сделаем, братец, смотри. Короче, ты сейчас закрываешь... Не нужно мне так нормально, давайте там в адекватном, слышите, да, Олег Ярославович. Я вам не малый, еще раз говорю. Братское сердце, послушай меня. Смотри, давай ты сейчас закрываешь кредит, понял? А я тебе через пару дней на карту все скину. Слышишь? Да, старина. Сейчас, если начнем так разговаривать, Славич. Да, старина, что там, говори. Ну говори, потому что у меня обход скоро. Да. Чуть-чуть можно как-то конструктивный разговор вести. Старина, обход скоро в лагере, что там, говори. Ну получится закрыть кредит? Еще с носа там не... Номер карты скинь, ты закроешь? Нет носика, слышишь там? Да, старина, что там? Да, здравствуйте, еще раз говорю. Да, кто это? Финансовая компания «Машина девочка». О, как обращаться могу? Екатерина. Катюш, компотик, я сейчас на лагере сижу тут. Я, и первоходов сейчас мы определяем, кого куда, кого на ГРМ, кого на дороге. В общем, такая ситуация сейчас. А что делать у тебя? А? Что делать будем, говорю? Ну, пока мы будем вот эти вопросы все решать. Кого на ГРМ, кого на дорогу, кого в активист, сама понимаешь. Будем с колл-центром так вопросы это, решать. Так это с вам решать, но... Кать, просто дело в том, что такая... результаты день просрочки, как бы, либо оставили отказ, мы продаем анкету, либо мама с папой выплатят за МЗС, пока там на ГРМ что делать. Не на ГРМ, я на лагере, на 116-й, на Сумаксис. На лагере, видишь. Катюш, компотик, послушай, у меня вот сейчас такое предложение идеальное есть. А давай ты сейчас закроешь этот долг, а скинешь мне номер карты, а я тебе на карту. Сейчас мы тут по аферам поработаем, почему мы только тут работать не будем. А я тебе там, ну, через там пару-тройку дней скину. Так не подойдет, так не подойдет. Да ты вроде видная малая такая. Свой личный кабинет, заходите туда самостоятельно и оплачивайте. Ну, малая, ну на тюряге, ну какой личный кабинет? Ну, у меня телефон и то, вот видишь, пока обхода нету, я могу им пользоваться. Какого там телефона? А, знала ты еще, где мы их прячем. Ладно, в общем, я вам сказала, информацию передала. Компотик, так подожди, ну что ты, да подожди ты, господи, тараторка ля какая. Компотик, что я хотел сказать, давай как-то, ну прикроешь, правильно, а я там, ну на карту тебе, потом суши еще домой закажу. Ты какие роллы любишь? Нет, так не подойдет. Какие роллы любишь? Так не подойдет. Кать, какие роллы любишь? Так не подойдет. Так не подойдет, это надо что-то делать. Кать, ты какие роллы любишь? Помогала папа, кто-нибудь помогал. Кать, ты какие роллы любишь? Я? Ну да. Да какая разница, какие роллы я люблю. Ну давай, я тебе хочешь... Ну, вы лучше отвалите свой зам, что у меня с вашей анкетой копеечка капнула, а потом тебе сама закажу роллы. Да давай, я тебе хочешь на адрес закажу сегодня, может с пацанами поработаем. Хочешь, я тебе закажу домой роллы? Я не знаю, нет, мне не надо заказывать. Я сама самостоятельно могу. Ты такая малая, но боевая, да, я так понял? Мне надо, чтобы все платили займ, понимаете? А мне сейчас интересуют не роллы, я сама могу тебе заказать роллы. А какие роллы мне любишь, Катя? Мне нужно, чтобы вы платили займ. Не надо мне зубы заговаривать. Вы мне скажите, когда будет оплата. Смотри, я отказ. Компотик, смотри, давай, ты сейчас погашаешь, тебе там тоже копеечка капнет, да? Я тут, а ну, я пару дней... Подойдет. Пару дней дай мне, а я тебе на карточку. Ты номер карты мне свой скинь, получается. А, Катюш, еще такая тема, просьба. Ну, к тому прибавим ко всему. Ну, гривен на 100 будет мобилу пополнить. Тут надо сейчас и по паспортам, и по находкам поработать, в принципе. Серьезно? Есть привод 24, серьезно? Давай сейчас я тебе помогу. Так... Алло. Вы с меня шутите, не могу понять. В каком смысле? Ну, я что думал, за мы с тобой нормально общаемся, такая малая мне видная. Мне нужно, чтобы вы мне оплатили займ, вы меня слышите? Малая, надо, чтобы ты прикрыла как-то меня, поняла? А я тебе на карточку скину. Да. Алло, Катюш. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Антон Сергеевич, компания MyCredit. Да, звоню насчет вашей задолженности. У вас там 2048 гривен. Одну секундочку. 24. Алло, я по поводу вашей утери, да. Ну, мне ее скинули, я в такси работаю. Давайте в людном месте где-то. Давайте. Ну, давайте на АТБ вот там, да. Через сколько вы там будете? Через СМС мы платим. Алло. Да, да. Да, да, да, слушаю. Вот, а почему не оплата у вас? Я в тюрьме сижу, вот, сейчас на 116 на Сумах, поэтому, ну... Так а как вы такси вызываете, телевизор покупаете? Это я работаю по находкам, тут людям помогают. Вот, так а вы работаем. Все работаете там, а что вам, почему тогда не выплачиваете? Ну, дела не так сильно в гору идут, сами понимаете, поэтому... Так как это так? Ну, вот так вот, пацанам же на общее надо скинуть, на черное, то есть на четверг вечером. Да, а ты вообще по житухе кто такой, Карина? Подожди, скажи мне, пожалуйста. А вам... Девок ниже пупка не целовал? Не общайтесь. Нет? Потому что если девок ниже пупка целовал, я вообще с тобой разговаривать не собираюсь. Алло. Если вы там на зоне. Карина, я вопрос задал тебе конкретный. Человек, и что? Человек. Карина, я говорю, девок человек. Ниже пупка не целовал? Нет, говорю. Ох. Может, если начал вообще с тобой смысл нету разговаривать? Конечно. Вот это смешите. А вас там, наверное, нормально, да? Ну, вы целуете всех. Старина, что ты затроил? Нормально, ненормально? Вот. Я тебе вопрос закрытого типа задал. Говорю, девок ниже пупка целовал, на пилотку нырял, нет? Не старина я вам, Олег, не старина, к сожалению. Ну, брат, я задавал уже на вопрос, наконец-то, ответьте. Вот, берите, отучитесь этих тупых привычек. Берем, зарабатывай деньги, отдаем, не попрошайничаем. Начинаем нормально жить. Так, секунду, подожди, хорошо? Старина. Алло, вы на АТБ уже, да? Не, я не буду так с вами фу. Зеленая Нива, 2856, номер машины, сейчас.